«Срубили, гады!» — воскликнул Сэм. «Праздничное дерево срубили!» Он показал туда, где 18 лет назад Бильбо произнес прощальную речь, а теперь лежал, раскинувшись, гниющий древесный труп. Это было уж слишком, и Сэм заплакал. Но его всхлипы прервал громкий смех. На низкую мельничную ограду тяжко облокотился здоровенный хоббит, чумазый и засаленный. — Чего, Сэмчик, не нравится? — хохотнул он. — Ну так ты и всегда был сопливец. А я-то думал, ты отвалил куда-то там такое на корабле, плывешь и уплываешь, как ты, помнится, языком трепал. Зачем обратно-то приперся? Мы тут в Хоббитании работаем, понял? Дело делаем. — Оно и видно, — сказал Сэм. — Умыться некогда. Надо брюхом забор обтирать. Только вы учтите, сударь Пескунс, что я вернулся сводить счеты. А будете зубы скалить, посчитаемся и с вами. Ох, и дорогонько это вам обойдется. — Иди ты знаешь куда, — сплюнул через забор тот Пескунс. — Попробуй тронь меня, мы с вождем друзья. Вот он тебя, это да, тронет, чтоб ты тут не нахальничал. — Да оставь ты дурака в покое, Сэм, — сказал Фродо. — Надеюсь, таких порченных, как он, раз-два и обчелся, иначе... Плохо наше дело. Вот он, настоящий-то вред. Хуже всего остального разорения. — Эх, Пескунс, Пескунс, мурло-то неумытое, — сказал Мэри. — А вдобавок и правда, дурак дураком. Протри глаза-то. Мы как раз и едем к твоему приятелю-вождю. За ушко его, да на солнышко. А с большими начальниками ты, я вижу, забыл попрощаться. Тот застыл с разинутым ртом, увидев, как из-за моста, по знаку Мэри, выступил отряд ополченцев. Он побежал за мельницу, схватил рог и громко затрубил. «Не надрывайся!» — насмешливо крикнул Мэри. «Без тебя обойдется!» Он поднял свой серебряный рог, и звонкий, повелительный призыв разнесся покруче. Из землянок, сараев, нор и развалин послышались ответные крики хоббитов, и немалая толпа, шумная и радостная, повалила вслед за отрядом к торбе. Наверху все остановились. Вперед пошли Фродо с друзьями. Наконец-то они вернулись в знакомый, любимый дом. Сада не стало. На месте его выросли, теснясь у окон на запад, хибары и сараи, заслонявшие белый свет. Повсюду расползались мусорные кучи. Дверь была вся исцарапана. Цепка звонка мертвенно свисала. Напрасно ее дергали, понапрасну стучались. Наконец дверь толкнули, она распахнулась, их обдало холодной, тухлой, нежилой вонью. Похоже, дом был пуст. «Куда же подевался этот собачий Лотто?» — сказал Мэри. Они обошли все комнаты ни живой души, одни крысы с мышами. «Может, скажем, пусть обыщут все сараи?» «Да это хуже Мордора!» — воскликнул Сэм. «Гораздо хуже, коль на то пошло. Говорят, каково в дому, таково и самому, и вот он, наш дом, загаженный и оскверненный. Точно память обманула». «Да-да, это нашествие Мордора», — подтвердил Фродо, — «мордорская мертвечина. Саруман плодил мертвечину, а это и была главная заповедь властелина Мордора, хотя сам-то маг думал, что он всех перехитрил. И одураченный им Лотто исполнял ту же заповедь. Мэри огляделся, сердито, с отвращением. «Пойдемте отсюда», — сказал он. «Знал бы я, сколько он пакостей натворит, я бы ему свой кисет в глотку забил». «Еще бы, еще бы. Но ведь не знал и не забил. так что позвольте приветствовать вас на дому». В дверях стоял сам Саруман, сытый, довольный, весело и злобно сверкали его глаза. Тут-то Фродо и осенило. «Шаркич!» — вскричал он. Саруман расхохотался. «Что, имечко уже прослышали? Так мы и подданные, помнится, называли меня в Изенгарде. Видно, любили. Но какая встреча! Вы меня разве не ожидали здесь увидеть?» «Не ожидали», — сказал Фродо. «А могли бы и догадаться, что здесь и увидим. Гэндальф нас предупредил, что мелкое паскудство из-под тишка тебе еще по силам». «Вполне, вполне», — сказал Саруман. «И не такое уж мелкое. Ох, и забавно же было смотреть на вас, чванливых недомерков, затесавшихся в свиту новоявленных властителей мира, как же вы пыжились от самодовольства и думали, что вышли сухими из воды, что заберетесь обратно в свои конурки и заживете, как ни в чем не бывало. Подумаешь, замок Сарумана. Его можно разрушить, хозяина выгнать, а ваш дом — ваша крепость, в случае чего Гэндальф вас в обиду не даст». И Саруман опять расхохотался. «Это Гэндальф-то? Да вы отслужили ему, и все! Какое ему теперь дело до вас? Нет, вы, треща без умолку, потащились за ним окольным путем далеко в объезд своей странишки. Но я и подумал, что раз вы такое дурачье, то надо вас немного опередить и как следует проучить. Времени оказалось маловато, да и людей тоже, а то бы моего урока вам на всю жизнь хватило. Но ничего, может, и хватит. Я тут у вас хорошо похозяйничал. Как утешительно мне будет вспоминать, что хоть на вас я выместил свои обиды. «Если тебе осталось только этим утешаться, то мне тебя жаль», — сказал Фродо. «Боюсь, пустое это утешение. Уходи. Сейчас же и навсегда». Хоббиты видели, как Саруман вышел из хибары. Угрюмой толпой придвинулись они к дверям торбы и отозвались на слова Фродо гневными возгласами. «Не отпускай его! Его надо убить! Он злодей и кровопийца! Убьем его!» Саруман с усмешкой окинул взглядом враждебные лица. «Убейте, попробуйте, храбренькие хоббитцы! Вас, убийц, я вижу, много скопилось». Он выпрямился во весь рост, и черные глаза его грозно сверкнули. «Только не думайте, что я, обездоленный, лишился всей своей колдовской силы. Кто тронет меня, умрет страшной смертью. А если кровь моя обогрит землю Хоббитании, земля ваша навеки станет бесплодной». Хоббиты попятились. Но Фродо молвил: «Да не верьте вы ему. Никакой колдовской силы у него нет, лишь голос его обманывает и завораживает тех, кто поддастся. Но убивать его я не позволю. Не надо мстить за месть. Только зла в мире прибудет. Саруман, уходи. Немедля». «Гниль! Эй ты, гниль!» — крикнул Саруман. И из ближней хибары выполз на четвереньках гнилоуст, точь-в-точь побитый пес. «В дорогу, гниль!» — приказал Саруман. «Тут опять явились эти красавчики-господинчики. Они нас выгоняют. Пошли!» Гнилоуст поплелся за Саруманом. А Саруман поравнялся с Фродо. В руке его блеснул кинжал, и он нанес страшный молниеносный удар. Но клинок скользнул по скрытой мифрильной кольчуге и обломился. С десяток хоббитов и первым из них Сэм кинулись вперед и швырнули наземь незадачливого убийцу. Сэм обнажил меч. «Нет, Сэм», — сказал Фродо. «Все равно убивать его не надо. И уж тем более нельзя убивать, когда он в черной злобе. Ведь он был когда-то велик, Один из тех, на кого мы не смеем поднимать руку. Теперь он падший. Однако ж не нам судить его. Как знать, может, он еще возвеличится. Саруман встал. Он пристально поглядел на Фродо с почтительным изумлением и глубокой ненавистью. — Да, ты и вправду вырос, невысоклик, — сказал он. Да, — Да-да, ты очень даже вырос. Ты стал мудрым и жестоким. Теперь из-за тебя в моей мести нет утешения, и милосердие твое мне горше всего на свете. Ненавижу тебя и твое милосердие. Что ж, я уйду, и тебя больше не потревожу. Но не жди, не пожелаю тебе на прощание ни здоровья, ни долгих лет жизни. Ни того, ни другого тебе не будет. Впрочем, тут уж не я виною, я лишь предсказываю. Он пошел прочь, и хоббиты расступались перед ним, побелевшими пальцами, сжимая оружие. Гнилоуст помедлил и последовал за ним. — Гнилоуст, — сказал Фродо, — у тебя может статься путь иной. Мне ты никакого зла не причинил. Отдохнешь, отъешься, окрепнешь, и, пожалуй, иди своей дорогой. Гнилоуст остановился и жалко взглянул на него, почти что готовый остаться. Саруман обернулся. — Не причинил зла, — хихикнул он. — Какое там зло? Даже ночью он влезает только за тем, чтобы поглядеть на звезды. Тут кто-то, кажется, спрашивал, куда подевался Лотто. Ты ведь знаешь, Гниль, куда он подевался? Ну-ка, расскажи. Нет, нет, съежившись, захныкал Гнилоуст. Да ладно, чего там, сказал Саруман. Это он, Гниль, прикончил вашего генералиссимуса, вашего разлюбезненького вождя. Что, Гниль, не правда? Правда. Заколол его, я так думаю, во сне. А потом закопал. Хотя вряд ли. Гниль у нас всегда такой голодненький. Нет, ну что вы, куда вам с ним? Оставьте эту мразь мне. Диким бешенством загорелись красные глаза Гнилоуста. «Ты мне сказал это сделать! Ты меня заставил!» — прошипел он. «А ты, Гниль, всегда делаешь, что тебе велит Шаркич, а?» — расхохотался Саруман. «Так вот, Шаркич тебе говорит за мной!» Он пнул Гнилоуста, тот все еще стоял на четвереньках, в лицо, повернулся и пошел. Но тут случилось нежданное. Гнилоуст вдруг вскочил, выхватил запрятанный нож, бросился, рыча, как собака, на спину Саруману, откинул ему голову, перерезал горло и с визгом побежал по улице. Фродо не успел и слова выговорить, как три стрелы пронзили Гнилоуста, и он упал замертво. Все испугались, когда вокруг Саруманова трупа склубился серый туман и стал медленным дымом, точно от большого костра. И поднялся огромный мглистый облик, возникший над кручей. Он заколебался, устремляясь на запад, но с запада подул холодный ветер, и облик стал смутным, а потом развеялся. Фродо глядел на мертвое тело с жалостью и ужасом, и вдруг труп съежился, обнаружив тысячелетнюю смерть. Дряблое лицо стало клочьями иссохшей плоти на оскаленном черепе. Он укрыл мертвеца его грязным изорванным плащом и отвернулся. «Хорошенький конец», — сказал Сэм. «Да нет, конец-то плохой, и лучше бы мне его не видеть, но, как говорится, спасибо, распрощались». «По-моему, война кончилась», — сказал Мэри. «Надеюсь, что так», — вздохнул Фродо. «И где она кончилась? У дверей торбы, вот уж не думал, не гадал. «Скажете, тоже кончилось», — проворчал Сэм. «Такого наворотили, за 100 лет не разгребешь».